Кортес, Кортес, 300 метров к югу от замка. Амулет дома чуть в черном рюкзаке у убитого бойца. Ты понял меня? Скорее. Понял, Яна. Следи за обстановкой. Вполне возможно, возле амулета не мы с Лебедем окажемся первыми. В вертолете заметили, что боец с рюкзаком сорвался с лестницы и камнем полетел вниз. Вертолет стремительно развернулся и стал снижаться. Яна поймала в перекрестье прицела голову пилота, но выстрелить не успела. В одном из окон на предпоследнем этаже замка появился гвардеец с ИРК на плечах. Чуды, потерявшие свое сокровище, перестали стесняться в средствах. Грохнул выстрел, и Ян автоматически укрылась за подоконником. Ракета с оглушительным визгом врезалась в борт вертолета, и новый взрыв потряс окрестности. Пылающая машина рухнула на землю. Кортес, к рюкзаку спешит черная газель. Понял. Займи Таганом, где Таганом фюрера. Бойца подстрелили. Стань напротив снайпера. Быстрее, придурок. Еще не хватало, чтобы нас гнилища опередили. Да разверни ты машину. Успеем. Я саблей собственноручно. Прикончу тебя, если мы не успеем. Газель остановилась, полностью перекрыв Яне обзор. Под прикрытием железных боков фургона красные шапки спешно затащили внутрь тело воина. Рюкзак сюда! Амулет здесь. Шторм завершен. Отбой! Яна успела всадить в газель 3 магазина. Она буквально залила ее свинцом, но остановить не смогла. Кортес, Лебедь, вы меня слышите?